Ты гори, невидимое пламя. Ничего мне другого не нужно. Все другое у меня отнимут. Не отнимут, так добром попросят. Не попросят, так сама я брошу, потому что скучно и страшно. Как звезда, глядящая на ясли, или в чаще малая сторожка, на цепях почерневших качаясь, ты гори, невидимое пламя. Ты лампада, слезы твое масло, жестокого сердца сомненья, улыбка того, кто уходит. Ты гори, передавай известие Спасителю небесному Богу, что его на земле еще помнят, не все еще забыли.